Глава третья. Путешествовал он со всеми удобствами. Отметим любопытную черту его характера. Он повадился всякий день под вечер обгонять своих спутников и у них под носом занимать самое лучшее место для ночлега. В первые дни лишь одно омрачало его настроение. Миновав Лион, он перестал понимать местное наречие, и в Валансе, в ответ на просьбу снабдить его ночным сосудом, служанка поставила ему под кровать жаровню. Вы можете себе представить последствия этого недоразумения, каково пришлось человеку, который с просонья попытался использовать жаровню в качестве ночного сосуда, — писал он Ла Фонтену. Он так и не привык к этому языку, который, на его взгляд, имел столь же мало общего с французским, как и нижнебретонский, и пока жил на юге, больше всего боялся, что общение с местными жителями испортит ему стиль. Но сильнее всего поразил этого уроженца Центральной Франции здешний знойный климат, давший о себе знать в самом начале весны. Росин воспринял южную природу как человек своего времени, просто и естественно. В отличие от нас, он не искал в ней отражения своих страстей и источника литературных эффектов. Здесь уже давно лето, розы вот-вот отцветут, да и соловьи уже почти не поют. Жатва в разгаре, и стоит сильнейшая жара. А вот другое письмо к Витару. Видели ли бы вы этих жнецов, жарящихся на солнце? Они трудятся как черти, а выбившись из сил, бросаются на земь и, вздремнув самую малость прямо на солнцепеке, снова принимаются за работу. Что до меня, то я смотрю на все это из окна, поскольку на улице не выдержал бы и минуты, воздух здесь раскален, как в печке, и жара не спадает даже ночью. В стихотворном описании своего времяпрепровождения, которое Росин послал другу, есть божественная строка «Прекрасней наши ночи ваших дней». Казалось бы, в первую очередь его должны были заинтересовать лангедокские женщины, пылкие красавицы, выросшие под знойным небом. Однако он дал зарок не думать о женщинах. Он приехал не за любовью, а за бенефицием. Для начала дядя одел племянника с ног до головы в черное и усадил за Фому Аквинского. Этот замечательный человек один управляется со всеми делами епархии и капитула. Он выбивается из сил, распутывая интриги и разбирая тяжбы. К племяннику он расположен, но, пожалуй, тот возлагает на него слишком большие надежды. Впрочем, до поры до времени юноша не отчаивается. Опасность в другом. Хоть он и одет в черное, ему совершенно ясно, что он попал на Кеферу, о чем он и сообщает Ла Фонтену. Женщины здесь ослепительно хороши и одеваются всегда к лицу. Про них можно сказать: природный цвет, упругость, роскошь форм. Кефера — остров Греции, посвященный Афродите, символ счастливой, беззаботной жизни. Но поскольку их-то мне в первую очередь и велено остерегаться, не стану продолжать рассказа. Долгими речами о таком предмете я осквернил бы дом духовного лица, где живу. Дом мой есть дом молитвы. Поэтому не ждите от меня никаких суждений на сей счет. Мне сказали, будь слеп, и если я не могу до конца ослепнуть, то, по крайней мере, должен онеметь, потому что, сами понимаете, с монахами нужно быть монахом, а с волками вроде вас и вашей братьи — волком, каковым я и был. До свидания, ус. Он отправляется в Ним на празднество в честь рождения дофина и, описывая свою поездку, лишь мельком упоминает древние арены. Его занимает не столько фейерверк, сколько прелестные личики, которые тот освещает. Дофин Луи де Франс, прозванный Великим Дофином, 1661-1711, сын Людовика XIV и Марии Терезии Австрийской, 1638-1683. Соблазн велик. Он бродит вокруг ловушки, но, помня о бенефиции, не поддается искушению. Другу Левассеру он признается: «Есть здесь одна барышня, изящная и стройная. Я видел ее всего раз 5 или 6 и всякий раз находил весьма красивой. У нее румяные щечки, большие черные глаза, а вырез платья по местному обычаю низкий, открывает ослепительно белую грудь. Я часто думал о ней с нежностью, а может, даже с любовью. Я подошел к ней, хотел заговорить и уже открыл было рот, но взглянул на нее и запнулся. Лицо ее было нечисто, словно она не совсем отправилась от болезни, и чувства мои тотчас переменились. По правде говоря, думается мне, что в тот день у нее было обычное для ее пола недомогание. Расин всегда был весьма привередлив. Ему требовалось, чтобы кожа была ослепительно белой. Недаром Ла Фонтен в «Любви Психеи» вложил в его уста восторженные строки. «Цвети, жасмин благоухая, тебе не страшен ветер злой. Моя Аминта дорогая, с тобою схожа белизной». Перевод Гринберга. Причетник поневоле весьма охотно пересказывает довольно жуткие истории. Юноша, в чьей груди таятся Гермиона, Роксана и Федра, восхищается лагендокскими нравами и хвалит местных жителей за то, что в своих страстях они не знают меры. Такова, например, девушка, отравившаяся мышьяком от того, что отец выбронил ее. Ходили слухи, что она понесла и свой страшный поступок совершила от стыда. Но после вскрытия выяснилось, что она была девственница из девственниц. Безразличие и холодное любопытство, с которыми написано это письмо, обличают ясный, ледяной и довольно-таки жестокий ум. Подобные люди глубже всего проникают в тайны чужих сердец. Они внимательно всматриваются в окружающую жизнь, но при этом никогда не принимают близко к сердцу чужие горести и не берут в расчет ничего, кроме собственного удовольствия. Чувствуется, что Расин от души презирал бы и юг, и южан, не будь они способны на любовные безумства. В этом Стендаль согласился бы с ним. Знайте, что в этих краях любовь не бывает заурядной. Страсти здесь не ведают удержу. Стендаль принадлежал к поколению романтиков, которые не спровергали Расина, видя в нем олицетворение мертвого, нежизнеспособного, устаревшего искусства классицизма. С другой стороны, любовь в произведениях Стендаля достигает того же трагического накала, что и в трагедиях Расина. Между тем, отец Конен не оправдывает возложенных на него надежд. Его обходят при распределении бенефициев. Он подумывает о том, чтобы отвести племянника в Ним и схлопотать ему духовный сан. А может быть, удастся найти бенефициария мирянина, который взял бы себе бенефиции с Конена, а свой уступил Жану Расину. Дядя старается изо всех сил, но племяннику от этого не легче. Он чуть было не стал приором в Ульши, но дело не сладилось из-за козни некоего отца Косма. Расин теряет терпение. Решительно здешнее общество приводит его в ужас. Он пишет Левассеру, что в Юзесе люди так злы и корыстны, что, поговорив с человеком четверть часа, начинаешь питать к нему жгучую ненависть. Особенно угнетает юношу собственное целомудрие. Забросив Фому Аквинского, он пишет поэму, от которой до нас дошло только название, впрочем, говорящее само за себя. «Купание Венеры». В конце концов, как всякий причетник, не по призванию, он начинает злословить. «Монахи наши глупцы из глупцов, вдобавок невежественны, потому что совершенно не желают учиться, так что я вовсе с ними не знаюсь». По правде говоря, в словах этих сказанных по поводу писем к провинциалу заметно влияние книги Паскаля, по сути дела направленной не только против иезуитов, но и против церкви в целом. Расин отмечает, что в Лагендоке письма к провинциалу читают одни гугеноты. Это весьма красноречиво свидетельствует о том, как скромно было влияние Пор-Руаяля даже в лучшие его времена. Но самые тяжелые испытания для молодого волка, сделавшегося отшельником, благочестивые послания тетки Сент-Токл и необходимость отвечать ей в таком же елейном тоне. Сколько едва сдерживаемой ярости, сколько холодной ненависти прорывается в строках из письма к Витару. Постараюсь сегодня после полудня написать тетке Витар и тетке монахине, коль скоро вы этого требуете. Однако вы, да и они тоже, должны простить меня за то, что я до сих пор этого не сделал. Ибо о чем мне писать им? Мало того, что я лицемерю здесь, так еще эти лицемерные послания в Париж. Я говорю лицемерные, потому что не могу назвать иначе письма, где нужно говорить только о божественном и просить помянуть меня в молитвах. Пожалуй, оно и не помешало бы. Но я был бы признателен, если бы мне сделали это одолжение без стольких просьб. Впрочем, бывает он и мягким, а в письмах к другу Левассеру почти нежным. Он подумывает о создании пьесы и занят выбором сюжета. Впрочем, в этих краях я слишком погружен в меланхолию, чтобы писать. Тем не менее, можно предположить, что из Юзеса он привез с собой братьев-соперников, а также станции к Партенизе. Братья-соперники — первая дошедшая до нас трагедия Расина, в основу которой положена история сыновей Эдипа, Этеокла и Полиника, греческий миф. Они должны были править родными Фивами по очереди, но Этеокл отказался в положенный срок уступить престол брату. «Партениза, смогу ли превозмочь твои чары? Ты подобна богам этой властью большой. И кто взглядов твоих переносит удары, тот, наверное, ослеп, или слеп он душой. Все рождает любовь к тебе, юной и стройной, и любовь родилась, все забыл я, любя. Партениза, ты век будешь в сердце моем. Перевод Гулыга.